«Это правильно», – кивнул фронтовик. «Мы верим людям, но кое-что уточняем. У товарищей, того, кто заявил себя коммунистом, о нем справляемся, иной раз или на большую землю запросы шлем. А когда картина ясна, обком наш подпольный постановляет такому-то подтвердить стаж. Но для обкома мало удостовериться, что действительно вступал человек в партию. Важно, как он себя вел в плену или в окружении. Показал ли себя стойким коммунистом? Важно и то, как теперь воюет у нас. Подход у вас всесторонний. Но вот насчет стажа не всегда свидетелей найдешь. Не всегда. Расскажу тебе такой случай. Пришел к нам еще в 41-м красноармеец-минометчик Сергей Мазепов. Из окружения выбрался. Говорит, что коммунист. Но билет уничтожил, опасаясь, как бы врагу не достался. И никак мы не можем это проверить. Вышел Мазепов из окружения в одиночку, знавших его раньше людей у нас нет. Область, где жил Мазепов, под оккупацией находится. Райком не запросишь. Так свою партийность Сергей не смог официально подтвердить. А все равно и я, и все у нас считали его коммунистом. Воевал хорошо, это само собой, но тут еще и другое. Человек не только из окружения вышел, но и свой ротный миномет вынес. Ты представляешь? Миномет. Были люди, что даже пистолеты в окружении бросали, а он миномет и кассету с минами на себе сотни километров тащил и к нам в отряд доставил. Разве не по-большевистски? Разве только уже в этом не виден коммунист? Так со своим минометом и воевал у нас Мазепов. Лучше был минометчик. Почему был? Погиб Сергей, когда сюда на Волынь шли. С честью погиб, геройски. Значит, коммунист, тихо произнес гость. А все же как-то странно. Вот есть у вас парторганизации, партийный комитет соединения, обком, а билетов члены партии не имеют. Почему не имеют? Вот где наши партбилеты, сказал партизан, положив руку на левую сторону груди. Собеседник не понял и взглянул удивленно. «В сердце у нас партбилеты! В сердце!» – пояснил партизан. Парторги продолжали беседовать, пока их не вызвали комиссаром. И армейские партизанские комиссары говорили с каждым об одном и том же. О задаче коммунистов в предстоящем бою. А разъяснять ее долго не требовалось. Задача коммунистов всегда известна. Наступление началось в 12 часу ночи. Для партизан ночь надежная, испытанная союзница. Под ее черным покровом проскальзывали наши минеры и в двух шагах от охраны железнодорожному полотну. При скупом блеске звезд отряды народных мстителей совершали дальние переходы. Бесшумно пробирались во мгле партизанские связные и разведчики. Молчаливые темные ночи помогали нам окружать полицейские и фашистские гарнизоны, появляться неожиданно у вражеских застав, опрокидывать, бить и гнать ошеломленного, растерявшегося противника. Вот и теперь безлунная ночь стала помощницей партизанских батальонов. Она словно прикрыла всех бойцов разом одним огромным маскировочным халатом. С трех сторон ползли к немецким окопам люди Николенко, Ковалева и Халимона. Ползли и сами командиры. Надо обладать унаследованным от казаков-пластунов особым искусством, чтобы двигаться вот так, приникнув всем телом к земле, не нарушая тишины ни одним звуком. Если прислушается немецкий дозорный, ничего не услышит он на советской стороне, кроме пиликающей в отдалении гармошки и обрывков заунывной песни. На гармошке играет по специальному распоряжению комбата 5, легко раненый в неудачной утренней вылазке Костя Крутояров. Хитер Николенко. А цепи наступающих все ползут и ползут. До брустверов траншей осталось не больше 200 метров. Дальше нельзя. Николенко поднял ракетницу. Огненная полоска взметнулась в небо и рассыпалась красными звездами. Грянули залпом партизанские минометы. Еще залп. Еще один. Четвертого не было, чтобы не зацепить своих. Вместе с первым залпом, с первыми разрывами мин, партизаны поднялись и рванулись вперед. Вперед! Как можно быстрей вперед! Достигнув окопов, где по ходам сообщения уже мечутся немцы, каждый швыряет вниз по гранате, Автоматчики добавляют по короткой очереди и опять вперед. Не задерживаться. Прыжком через окоп и дальше, дальше к селу, которое совсем рядом.